Эпилог. Адель Танье. После возвращения в Уоттерхолл меня срочно поместили в лечебницу под надежное крыло старшей целительницы. Именно она следила за моим здоровьем, изучала возможные последствия после длительного пребывания за тенью и воздействия темной магии Блейза, который пытался превратить меня в статую. Я чувствовала себя довольно сносно, но спорить с целителями и Райдом не стала. Если они сказали, что надо, значит надо. Единственное, что меня волновало, как быть с учебой. Экзаменационная неделя была в самом разгаре, а я на больничной койке. Так ведь нельзя, можно и без диплома остаться. Однако Фелиция, которая прибежала в первый же день и отругала меня за безответственность и глупость, сообщила, что преподаватели пошли навстречу. Часть поставили зачеты автоматом, часть обещали подождать, когда меня выпишут. Меня это очень обнадежило. «В общем, ни о чем не думай, отдыхай, все будет хорошо. Мы обо всем позаботились», — сообщила напоследок сестренка. Кто такие мы, я понятия не имела, но догадывалась, что Райт тоже приложил к этому руку. Правда, мне бы он никогда не признался в этом. На второй день пребывания в лечебнице ко мне в палату явился лорд Эндер. Отец немного потоптался в проеме, пряча глаза и неловко теребя край своего темно-синего сюртука. «Не помешаю?» «Нет». Я поспешно села, поправила подушки, одеяло, коснулась бутылочек, что стояли на тумбочке. Одним словом, делала все, что угодно, лишь бы не смотреть в глаза своему новообретенному отцу. «Как ты?» Лорд Эндер спешно уселся на табурет, который стоял у кровати. «Спасибо, хорошо. Скоро обещали выписать». Он кивнул и замолчал, нервно теребя кольцо на указательном пальце. Наверное, впервые я видела его таким растерянным. «Наверное, у тебя есть вопросы», — наконец произнес он, откидывая рукой волосы назад. Бросив на него быстрый взгляд, я неожиданно поймала себя на мысли, что пытаюсь отыскать у нас общие черты внешности. В конце концов, он ведь был моим отцом. Должно же найтись у нас хоть что-то общее. Но нет. Вот Фелиция походила на отца цветом волос и глаз, а я была копия мамы. «Я готов на все ответить», — продолжил он, запнувшись под моим пристальным взглядом. Вопросов у меня возникло много, но я внезапно поняла, что не желаю знать на них ответы. Какая разница, что было в прошлом? Я так устала за него цепляться, оглядываться и бояться. Теперь мне хотелось думать о будущем. Однако он с такой надеждой смотрел на меня, мечтая выговориться, что я не могла ему отказать. «Как вы познакомились с мамой?» Лорд Эндер сразу же выпрямился, улыбаясь. Его глаза засияли от робкого, давно забытого счастья. «После выпуска из Уоттерхолла я получил назначение к послу Неману. Через полгода его отправили в королевство Арги с дипломатической миссией по стабилизации отношений между людьми и магами. Я поехал вместе с ним. Признаюсь честно, ничего хорошего я от этой поездки не ожидал. Королевство людей, полное отсутствие магии». Он покачал головой. «Я воспринимал его жителей как древних людей, которые застряли в прошлом и не готовы смотреть в будущее. А потом на одном балу встретил твою мать». Он замолчал, переводя дыхание. Взгляд лорда Эндера был устремлен куда-то сквозь меня, в прошлое, которое уже никогда не повторится. «Ты так похожа на нее. Цвет волос, глаза удивительного мятного оттенка, улыбка, плавные движения. Лаура была невероятной девушкой, очень искренней, такой настоящей. Никто и никогда так не радовался жизни, как она». Он тяжело вздохнул. «Мы полюбили друг друга, невзирая на то, что были из разных миров. Я предлагал Лауре сбежать, обещал, что не брошу ее, что мы будем счастливы. Но она отказывалась. Говорила, зачем тебе сильному магу-целителю обычный человек в женах? Думала, что наскучит мне. Как она могла наскучить? Когда стало известно о наших отношениях, разразился скандал. Твой дед, герцог Лейрон, даже пробовал меня убить. Неману лишь чудом удалось вывести меня за границу Арги, где меня быстро женили. Наверное, ты задаешься вопросом, почему я не боролся за свою любовь». Я осторожно пожала плечами. Его признания камнем ложились на сердце и причиняли боль. Я понимала его чувства, но не была уверена, что готова слушать его излияние. «Я просто не смог. Мне навечно закрыли доступ в Арги и предупредили, что любая попытка пересечь границу и увидеться с Лаурой будет стоить мне жизни. И я смирился. Женился, родилась Фелиция. Я старался забыть о той, которую так любил. А потом в моей жизни появилась ты». Его губ коснулась робкая, немного неловкая улыбка. «Маленькая рыжая девочка с огромными глазами. Плод нашей любви с Лаурой. В своей записке она отчаянно молила спасти тебя. Скрыть от мира. Обещала вернуться, как только все уляжется. Я не мог признать тебя своей дочерью, хотя очень хотел. Но это испортило бы тебе жизнь. Сама знаешь, быть незаконнорожденной стыдно. А потому я выправил фальшивые документы, подкупил парочку влиятельных лиц и очень старался держаться от тебя как можно дальше». «Почему?» «Вырвалось у меня. Боялся, что не выдержу и все расскажу тебе. Ты с каждым годом все больше напоминала Лауру. Мне было больно видеть тебя и знать, что я больше не увижу ту, которую так сильно любил. Ты очень похожа на нее. Но и от меня ты кое-что унаследовала. Дар целительницы. Я безумно гордился, видя твои успехи, наблюдая за тем, как ты занимаешься, постигая мою науку». Я кивнула, вспомнив рассказы Фелиции. Она тоже ждала от него похвалы, думала, что отец заметит ее. Выбрала целительство, хотя ее всегда больше манили зелья. А он так ничего и не заметил. Несправедливо. «И теперь, когда ты все знаешь...» Начал лорд Эндер с надеждой, глядя на меня. «Мы ничего не будем менять», — поспешно перебила я, отводя глаза и вновь поправляя одеяло. «Вы были правы. Не стоит бередить прошлое. Пусть оно останется там же. Я благодарна вам за помощь, за кров и приют. По документам вы мой дядя. Пусть так и останется». Я видела, что он хочет возразить, но не стал, позволяя мне сделать выбор самостоятельно. «Хорошо, Адель», — поднимаясь тихо, сказал лорд Эндер. «Выздоравливай». Райт навещал меня в лечебнице по нескольку раз в день и неизменно приходил с подарками. То коробку сладостей принесет, то шоколадного мишку, то крохотный букетик цветов, перевязанных алой лентой, то книгу или сборник по целительству. Каждый его визит я ждала с нетерпением и огромным предвкушением. Он всегда громко приветствовал меня с порога, осматривался и поспешно закрывал дверь. В два шага пересекал палату и целовал меня так, словно мы месяцами не виделись. Отпускал лишь, когда я почти теряла рассудок от его ласк. «Я безумно скучал», — хрипло шептал Райт, отстраняясь и протягивая подарок. «Спасибо, но не стоило», — привычно отвечала я, принимая очередную коробочку. «Стоило. Хочу радовать тебя каждую минуту. Кроме того, нам следует наверстать упущенное. Как ты думаешь?» Мы не говорили с ним о будущем, не обсуждали детали, что будет потом, когда я выйду из больницы. Сдам диплом и получу распределение куда-нибудь на край мира. Райт просто давал понять, что не собирается исчезать из моей жизни, готов быть рядом. Я еще не понимала, как это будет, а спросить не решалась. Не хотела разрушать это волшебное ощущение счастья. Пару раз ко мне заглядывала Бриана. Честно говоря, я никак не ожидала увидеть белую змейку у себя в палате. «Я ненадолго», — заверила она в первый раз, пока ее рыжий дракон стоял в коридоре, ожидая свою невесту. «Просто забежал пожелать тебе скорейшего выздоровления и поздравить». «С чем?» — тут же насторожилась я, принимая от нее небольшую деревянную коробку. «Совсем», — широко улыбнулась Бриана. «И вообще, я рада за вас с Райдом. Мне очень хотелось сказать, что радоваться пока рано. Еще ничего не известно и вообще, но я понимала, как глупо это смотрелось бы со стороны, и благоразумно помалкивала. «Спасибо», — выдавила через силу и даже попробовала улыбнуться. «Надеюсь, на свадьбу позовете?» «Какая свадьба?» «Мы и об отношениях-то не разговаривали особо. Ну, кроме того случая, когда Райт сообщил, что больше никуда меня не отпустит. Но это же просто слова. Не стоило забывать о невесте, которую ему подобрали родители, высокородной девушке с хорошим даром. Пусть она его однажды бросила у алтаря, но все решаемо. Ее одобрили его родители, и это самое главное. А я? Пусть нас и связали светочи, но совместное будущее виделось весьма-весьма туманным. В долине я жить не собиралась, хотела лечить людей и магов. А у Райда имела собственная жизнь в постоянных поисках преступников». «Обязательно», — ответила я и ехидно добавила. «После того, как вы пригласите на свою». После того, как она ушла, я открыла коробочку и нашла внутри небольшой кожаный браслет, от которого довольно сильно тянуло магией. Артефакт. Я слышала о таких. Похоже, его действие было направлено на привлечение удачи, поддержку силы терпения. Весьма интересное сочетание. Следующим неожиданным посетителем стал уже знакомый мальчишка-маг. Он без стука вошел в палату, осмотрелся, поправив клетчатый картуз, и процедил сквозь зубы. «С «Смотри-ка, нехило тебя потрепало». «Что тебе нужно?» — сухо спросила я, даже не собираясь притворяться, что рада его неожиданному появлению. «Да ничего, вот пришел вернуть». Он сунул руку за пазуху и достал объемный потрепанный конверт, который швырнул мне на кровать. «Просили извинить и не обижаться», — с кривой ухмылкой добавил бывший шантажист. Райт упоминал о том, что мне вернут деньги, но я и предположить не могла, что у него получится договориться с бандитами. «Пересчитывать будешь?» — спросил мальчишка, убирая руки в карманы и раскачиваясь с пятки на носок. «Нет, не буду». «Ну, тогда здоровья долгих лет, герцогиня», — бросил он, прежде чем удалиться. Экзамены и зачеты я сдала на удивление легко и просто. Даже практику прошла быстрее всех, что позволило мне одно из первых выбрать место, куда отправиться дальше. Вариантов предлагали много, но я остановилась на трех. До получения диплома мне разрешили подумать. Фелиция же, сдав практику, огорошила всех своим новым решением. «Пойду учиться на Зельевара», — сообщила она нам с Райдом. Мы сидели в кафе за круглым столиком и отмечали окончание учебы. «Снова учиться?» — ахнула я. Я любила Уоттерхолл, с удовольствием училась, хотя никогда и не выбивалась в лидеры. Но проходить через все это опять нет. Хватит с меня лекций и экзаменов. «Да, магистр предложил мне пройти ускоренную программу. Поступлю сразу на третий курс». Спокойно поедая медовое пирожное со сметанным кремом, отозвалась сестра. «А родители знают?» «Думаешь, стоит поставить их в известность?» усмехнулась Фелиция. «Уверена, что матери будет все равно, а отец... У него уже есть идеальная дочь». «Фелиция», — горестно вздохнула я и покачала головой. «Но так же нельзя». «Возможно, но я просто хочу жить своей жизнью и стремиться к тому, чего хочу я, а не кто-то другой. По-моему, это справедливо». «Отличная мысль», — неожиданно поддержал Юрайт. «Действительно, жизнь у нас одна, и нужно делать то, что хочется, а не то, чего от нас требуют». И выразительно посмотрел на меня. А я опять сделала вид, будто не понимаю, в чем дело. После выписки Райт несколько раз пробовал завести разговор о нашем будущем и дальнейших планах, но каждый раз я старательно уходила от ответа. Ситуация осложнялась тем, что сразу после получения диплома меня официально пригласили в долину Василисков, чтобы прилюдно извиниться и вручить компенсацию за испорченное детство. Наверное, сейчас я как никогда походила на маму. Много лет назад она отказалась бежать с отцом за пределы королевства, не желала ломать ему жизнь, зная, как тяжело могу брать в жены обычного человека. Теперь этого боялась и я, понимая, что в глазах его семьи и рода никогда не стану идеальной невесткой. Способна ли любовь выдержать давление извне? Я не знала ответа на этот вопрос и понятия не имела, как быть дальше. К восстановлению справедливости и замаливанию грехов Василиски подготовились основательно. Это я, наивная, надеялась на скромную встречу с парой официальных лиц. Они бы вежливо извинились, я бы столь же вежливо приняла их извинения. Мне бы сказали, как им жаль, я бы сделала вид, будто поверила, получила компенсацию и спокойно вернулась бы порталом в Уоттерхолл, а оттуда отправилась к месту отработки. После долгих раздумий я решила остановить свой выбор на Мельории, небольшой стране на берегу океана. Она привлекла меня не только теплым климатом, но и хорошими перспективами. Согласитесь, должность помощницы главной целительницы — неплохой вариант для вчерашней выпускницы. А вообще я заметила, что каждый раз, когда строила планы, мне еще никогда не удавалось воплотить их в реальность. Чем сильнее я старалась, тем быстрее они нарушались. Василиски решили извиняться громко, с пафосом и небольшим балом. Ну, как небольшим? Они пригласили более 200 гостей, которым предстояло продемонстрировать степень сожаления всех Василисков. «Ты шутишь», — прошептала я, когда Бриана сообщила мне о планах своих родичей. Змейка с Хантером Корфом прибыла вместе со мной и Райдом. Насчет необычной влюбленной парочки у Василисков тоже имелись планы. Скромный бал в 300 гостей, чтобы все сразу поняли, что она уже не является изгоем, а ее семья больше не опозорена опрометчивым поступком глупой дочери. Для этого ей всего-то и требовалось стать невестой огненного дракона, который по совместительству являлся еще и незаконно рожденным сыном правителя Рубинового острова. «Если бы», — хмыкнула Бриана. Мы расположились на террасе, удобно устроившись в больших креслах и светлого ротанга. «Готовься, отель. Василиски не любят признавать свои ошибки. Но если делают это, то громко и с пафосом. Грустно улыбнулась она, рассматривая прозрачные кубики льда в высоком прозрачном стакане с прохладным яблочным соком. «Чтобы всем и сразу стало понятно, как сильно им жаль». Погода сегодня была по-летнему солнечной и теплой. Ярко светило солнце, по голубому небу лениво плыли пушистые облака, больше напоминающие мохнатых овечек. А легкий ветерок приносил свежесть и чарующие ароматы цветов, которые росли в огромном саду недалеко от нас. «Райт мне не сказал», — растерянно произнесла я. «Я не удивлена», — отозвалась Бриана. «Он просто побоялся, что ты сбежишь, если узнаешь обо всем. Но не злись на него. Моему брату сейчас приходится несладко». Я заметила. Райт, конечно, старался не показывать, но я слишком хорошо его знала. Даже лучше, чем могла себе представить. Да, он силился улыбаться и выглядеть беззаботным, однако я замечала усталость в его глазах и затаившееся раздражение, которое он тщательно скрывал все пару дней, что мы провели в долине Василисков. «Это из-за меня?» «Нет, дело в нашем отце», — скривилась в ответ Бриана. «Я находилась в долине уже третий день, но лорд Аферро так и не соизволил со мной познакомиться. Его жена еще пыталась его оправдать, ссылаясь на неотложные дела, но я прекрасно понимала, что ему просто нет до меня никакого дела. Подумаешь, какая-то магичка гостит. Погостит и уедет. А у него точно найдутся дела поважнее». Впрочем, меня раздражало вовсе не его отношение ко мне, а то, что он до сих пор не встретился со своей дочерью. Пригласил Бриану вместе с женихом, но так и не явился их поприветствовать. Младшие братья тоже отсутствовали. Райт пояснил, что все на заданиях и будут позже, вот только уверенности в его голосе я не слышала. «Мне не стоило приезжать сюда». Вздохнула я, убирая за ухо рыжий локон, который с новым порывом ветра выбился из прически и упал на лицо, щекоча кожу. «Не говори ерунды, ты гостья. В долину себя пригласил совет старейшин, так что прекрати волноваться из-за лорда Ферро. Его уже ничто не изменит», — ответила змейка. Подготовка к празднику в мою честь заняла еще два дня, один из которых я полностью посвятила своему облику. Вместе с леди Аферро и Брианой мы выбирали мне платье для предстоящего праздника. «Изумрудно-зеленый будет смотреться идеально, Адель. В прошлый раз ты была в нем безупречна», — заметила женщина, рассматривая ткани, которые принесла портниха. «А тебе, дорогая, подойдет небесно-голубой. Он будет прекрасно гармонировать с твоими глазами и волосами». Спорить никто не стал. Вечером накануне бала я еще пыталась выведать у Райда, что происходит. Поймала его перед ужином и затащила в кабинет, который на тот момент был свободен. Правда, он сразу сбил мне весь настрой, решив, что я его увела совсем не для разговоров. Закрыв дверь, Райд силой прижал меня к ней и страстно поцеловал. Я не то что сопротивляться не смогла. Даже слова сказать не успела, утонув в вихре наслаждения. «Я так соскучился, Адель. Поскорее бы это все закончилось», — прошептал он и слегка прикусил мочку, заставив меня слабо застонать и выгнуться в его руках. «Райт», — собирая остатки разума, выдохнула я. «Да, любимая», — охотно отозвался он, руками блуждая по моему телу и вызывая калейдоскоп новых ощущений. Я не позволяла ему говорить о любви и чувствах, боясь, что это лишь все усложнит. Однако Райт легко обошел мой запрет, называя меня любимой и единственной. Первое время я еще поправляла его, но потом смирилась. Честно признаюсь, самой нравилось, когда он так меня называл. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» С трудом контролируя дыхание, спросила я. Сложно было говорить, когда его губы скользили по шее, оставляя после себя влажные следы, а руки сминали ягодицы, прижимая так крепко, что в силе его желаний можно даже не сомневаться. «Хочу. Очень многое, но ты не хочешь это слышать. Например, что ты такая красивая, что один взгляд на тебя, и у меня меркнет разум. Что твой голос заставляет мое сердце петь. Что я люблю тебя так, что иногда становится больно. Особенно, когда представляешь, что кто-то или что-то пытается нас разлучить». Хрипло, вибрирующим от сдержанного желания голосом, проговорил Райт. «Ну вот, опять он за старое. Нельзя произносить вслух такие вещи, да еще таким тоном». С трудом просунув ладонь между нами, я слегка надавила на его грудь и попробовала отодвинуться. Надо отдать должное, Райт никогда меня не заставлял и не принуждал, позволяя в любой момент остановить себя. «Почему ты не сказал мне про балы 200 гостей, которые будут на нем присутствовать?» Райт вздохнул и, слегка отстранившись, заглянул мне в глаза. «Потому что ты начала бы переживать». «А сейчас, по-твоему, я не переживаю?» Пришлось шлепнуть по наглой конечности, которая продолжила путь по моему телу в стремлении накрыть грудь, которая после его ласк была особенно чувствительной. «Но не так сильно. Ты поняла, что это не изменить, и восприняла происходящее легче». Получив шлепок, Райт даже не подумал остановиться. Вновь накрыл ладони мое бедро и принялся поглаживать, вызывая новую волну мурашек по телу. «Ты сказал, что передо мной извинятся, вручат компенсацию и отпустят с миром», — сглотнув, сказал я. «Так и будет. На балу перед тобой извинятся, вручат компенсацию и отпустят», — многозначительно повторил Райт. Он видел мою реакцию на свои прикосновения. И его глаза все ярче вспыхивали голубым огнем. «А зачем в этой цепочке 200 гостей?» «Они выступят свидетелями. Адель, не переживай, все пройдет хорошо». О том, что все пройдет не так хорошо, как представлял мой Василиск, я убедилась, когда на празднике в свою честь увидела леди Клариссу. Бывшая невеста Райда стояла рядом с ним и улыбалась так, что совсем не выглядела бывшей. И платье из золотой парчи ей невероятно шло. Настолько, что я в своем изумрудно-зеленом чувствовала себя далеко не такой прекрасной, как она. Вообще, первая половина праздника, который устроили якобы в мою честь, произвела на меня гнетущее впечатление. Как Брианна с Хантером не старались меня развеселить и подбодрить, но чувствовала я себя крайне неприятно. Зато поняла, что она имела в виду, когда рассказывала о пафосе и размахе местных мероприятий. Этот бал ничем не отличался. Его устроили не для меня, а чтобы показать всем, как сильно им жаль. Для того, чтобы извиниться, меня вызвали на постамент, где старейшины по очереди выражали мне сочувствие. Нельзя так говорить, но на пятой речи я уже с трудом сдерживала зевоту. Что касается второй части бала, так я на нее не попала. Почему? А вот сейчас расскажу. Выслушав речь, я наконец получила ключик от банковской ячейки, где на мое имя уже положили очень крупную сумму денег, плюс ценные бумаги и даже документы на недвижимость. Были еще предметы искусства и антиквариат, который остался после дедушки, но с этим я собиралась разобраться позднее. Так вот, получив ключик, я произнесла ответную речь, которая получилась заметно менее яркой и пафосной, чем предыдущая, и уже собиралась уйти, как произошло нечто неожиданное. «Прошу прощения». На сцену стремительно поднялся Райт. «Минуточку внимания», — попросил он, подняв правую руку вверх. «У меня важная информация». «Райт, ты что творишь?» — прошептала я, нутром чуя грядущие неприятности. «Очень серьезные, если не сказать хуже». «Действительно, аферу вы забываетесь», — нахмурился один из старейшин. «Всего минуточку», — широко улыбнулся Райт, явно не собираясь отступать. «Важное сообщение. Я ухожу». «Куда?» — удивился другой старейшина. «На покой. Решил отдохнуть от подвигов и посвятить всего себя жене и детям». Мне захотелось провалиться сквозь землю, но для начала сквозь постамент. Если раньше в зале слышались шепотки, приглушенный смех и тихие разговоры, то сейчас воцарилась тишина. Все 200 гостей переваривали информацию и драконом смотрели на меня, сразу догадавшись, кто именно является источником столь глобальных перемен. «Но ты же не женат, и детей у тебя нет», — подал голос третий. Весьма ценное замечание. «Именно к этому я и веду», — радостно воскликнул Райт, разворачиваясь ко мне с таким видом, что я сразу поняла — это конец. Приблизившись, он встал на одно колено, чтобы тихо, но твердо произнести: «Адель Танье, моя единственная неповторимая, моя спасительница и самая прекрасная девушка на свете. Согласна ли ты оказать мне высочайшую честь и согласиться стать моей женой?» Райт Аферу сделал мне предложение в долине Василисков, на глазах всех своих родных, друзей, начальства и бывшей невесты, которая буквально жаждала стать не просто невестой, а самой настоящей женой. Молчание затягивалось. Райт оставался в коленопреклоненной позе. Я бледнела, мечтая свалиться в обморок. Но сознание, как назло, оставалось ясным и чистым. Гости молчали, не зная, чего ожидать дальше. «Не сейчас, Адель», — тихо добавил Райт, верно расценив мое молчание. «Как только ты будешь готова. А я просто всегда буду рядом. Мне предложили хорошую должность в Мелиории». «То есть он уже успел со всеми договориться и все устроить?» Мне очень хотелось его отчитать, но тут... «Ну уже, Адель, соглашайся!» — крикнула Брианна. Она стояла рядом со своим рыжим драконом и широко мне улыбалась. «Адель», — прошептал Райт, явно поторапливая меня. Нервно осмотрев молчащий в потрясении зал, я заметила бедную Клариссу. Она-то точно мечтала, чтобы я отказала Райду. А я внезапно поняла, какая же я дура. Любимый мужчина делает мне предложение, а я еще раздумываю и нос кривлю. Райд Аферро, ты самый, самый невозможный мужчина на свете. Но я согласна стать твоей женой. Когда буду готова? Больше он ничего не требовал. Вскочив на ноги, собственнически обнял меня и страстно поцеловал, наплевав на 200 зрителей. И я ответила на поцелуй с не меньшим пылом, вдруг осознав, что буду готова для брака намного раньше, чем мне казалось. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.